Выждав еще 15 минут, вновь провел ритуал призыва и на этот раз внес имя Иры. Сперва над плитой появилось красное облако, из которого сформировалось тело моей демоницы. Появилась она, лежа на спине и абсолютно обнаженной. Мужскому взгляду было приятно подобное зрелище, ведь она уже давно приняла человеческий вид и весьма соблазнительный. Но задача была совсем иной. Хозяин, тут же перевернувшись, приняла покорную позу. «А почему ты голая?» Не удержался от вопроса. «Я принимал ванну», словно извиняясь, сказала демоница. «Понятно, у меня вопрос, сколько железа передал Рыр?» «Сложно сказать, наверное, как 3 лошади, если все вместе». «Чистое железо есть?» «Да, лучшие мы складывали отдельно, но там не больше моего веса». «Сейчас вернешься назад, наберешь лучшего железа размером со свою голову, а через 100 ударов сердца, я призову тебя обратно». «Поняла?» «Да, хозяин», как-то слишком неуверенно сказала она. «Так, стоп, ты умеешь считать до 100?» «Нет, хозяин», она спрятала глаза. «Ладно, в любом случае отправляйся за железом, а я через какое-то время тебя снова призову». «Хорошо, хозяин». В этот момент она начала вертеться на месте, пытаясь понять, как вернуться. От волнения даже распахнула крылья, которые тут же перлись в стены цилиндрического щита. Чтобы помочь ей, впитал назад ману из артефакта, в процессе чего вновь появилось красное облако, которое и поглотило демоницу. Какое-то время думал о том, где именно она могла принимать ванну, сколько времени ей надо, чтобы одеться и пуститься на склад, затем найти корзинку или мешок, наполнить его и приготовиться к следующему призыву. Как только посчитал, что прождал достаточно, повторил призыв и через пару мгновений увидел запыхавшуюся Иру. «Ты бежала?» «Да, хозяин», еле успела вернуться в ванную. «Зачем?» «Для призыва», неуверенно сказала она, а я размышлял над цепочкой размышлений, которые привели ее к этому решению. «Тебе не обязательно быть в ванной, я могу призвать тебя, где бы ты ни находилась. А теперь расскажи, что у вас происходит». «Все хорошо, я отлично питаюсь и каждый день летаю по территории. Рад за тебя, а остальные что говорят?» «Со мной редко говорят, чаще между собой». «Ты слышала их разговоры?» «Конечно, у мен отличный слух, лучше, чем у людей». «И что говорят?» «Девушки часто спорят, стоит ли кому из них заводить ребенка от Эрика, но пока ничего не решили. Эрик часто говорит о том, что надо нанять людей, чтобы ускорить ремонт и стройку. Сейчас он делает новое жилье для еды». «Стоп, какой еды?» «Для животных, которые пушистые». «Понял, продолжай». «Еще он недавно рассказывал девушкам, что старики заболели и умерли, теперь старший сын управляет городом. Печально, тот дедушка мне искренне нравился. Он был честный, прямолинейный и добрый». «Ох, нехорош так говорить, но хорошо, что его жена отправилась вместе с ним, а не стала главой рода. Вот кто всегда думал о выгоде, несмотря ни на какие последствия». «Чужие приходили?» «Да, дважды». «Я их съела», сказал демоница, как само собой разумеющееся. Хотел было вспылить, но вспомнил, что для демонов даже каннибализм в норме вещей. «Будь добра, больше никогда не есть людей. Лучше обездвижить и позвать Эрика. Кушай только диких животных». «Хорошо, хозяин». Дальнейшие расспросы не принесли ничего интересного. Забрал железо и отпустил Иру. С железом отправился в корпус физической подготовки, ведь я обещал его Рогару. «Аристарх», слегка удивился учитель, когда я, с его разрешения, открыл дверь в помещение, где вновь сидел Рогар с лекаршей. «А вы ожидали кого-то еще? А тебе спать не пора?» — ответил он вопросом на вопрос, красноречиво глянув в окно. «Скорее всего, тогда, когда-нибудь по дому отдам обещанное». Рогар на секунду задумался, вспоминая мои обещания, затем нахмурился. «Врешь, мне еще жить хочется, и даже наличие заведующей факультета лекарей меня не особо успокаивает». «Ну да, голову она назад не приделает», — с легкой улыбкой произнес здоровяк. «Ладно, показывай, правда достал?» Развернув ткань, в отрез которой Ира и завернула пару слитков, он внимательно осмотрел металл, затем поцарапал, лизнул, посмотрел под ярким светом и выдал вердикт. «Не знаю, где ты это раздобыл, но этого с лихвой хватит на мой проект. Можешь быть уверен, я в долгу не останусь. А теперь прошу простить, у меня появились срочные дела». И он унесся в неведомом направлении. Сейчас на секунду воцарилась неловкая пауза, где я и целительница, проводив взглядом физрука, пару секунд смотрели друг на друга, раздумывая, что делать. Глава 18. «То есть вы считаете, что болезни, Это неправильная работа организма. Происходит некий сбой из-за внешних факторов, таких как агрессивные энергетические сгустки, а также в ходе старения, некоторые места просто увядают. Все так, молодой человек, потупи вы на наш факультет, то в следующем году изучили бы эту тему основательно. В этом году мы лишь изучаем базовые целебные заклинания и способы быстрой диагностики. Но как глубоко вы заглядывали в устройство организма? Эта дискуссия шла уже второй час, с того момента, как Рогар нас покинул. Завкафедры уже показала мне с десяток разных заклинаний, которые действуют более локально, нежели то, которое использую я. Шанс упускать нельзя, а потому сразу же зарисовал их схемы для скорейшего изучения. Например, одно из них полностью заставляет сворачиваться кровь на открытой ране, тем самым останавливая кровопотерю. Целых три заклинания были направлены на работу кишечника и желудка. Первое заставляло желудок очиститься, на случай отравления. Второе делало примерно то же самое, но уже с кишечником. Последнее, наоборот, могло остановить любую диарею. Остальные были для более тяжелых случаев. Например, принудительной работы сердца, когда оно самостоятельно отказывалось биться, или для сращивания кости при внутреннем перелое. Ну и само собой было то, которое заживляло открытые раны, не затрагивая остальной организм. Минусов не было, а вот плюсов масса, как минимум сильная экономия маны и ресурсов организма. Голод, конечно, наступал не слабый, но сравнительно слабее, чем после моего заклинания. А я-то думал, что начал привыкать к магическому исцелению. Заклинание просил не просто так, у меня же до сих пор спор, где я должен победить исключительно целебными заклинаниями. Так вот теперь, план начинает вырисовываться. А зачем нам глубоко заглядывать? Диагностические заклинания практически совершенны и могут показать все процессы организма, слегка удивилась женщина. Ну, например, чтобы лучше понимать эти самые процессы, а также причины возникновения проблем. Зачем постоянно лечить, если лечение можно избежать благодаря превентивным мерам? Ну скажите тоже, магическая медицина настолько отлично развита, что мы способны вылечить практически что угодно, с гордостью сказала женщина. Скорее всего, но вот средний класс населения и ниже, вряд ли могут себе позволить услуги магов-лекарей. Да взять тех же торговцев, которые вроде бы и могут себе позволить, но слишком далеко от ближайшего города, а лечебные артефакты истрачены или разряжены. Ну, а про бедный класс населения я и вовсе молчу. Думаю, они вашими услугами никогда не воспользуются. Да кто этих попрошаек вообще считает? Еле их не станет, то остальным станет только легче. Уф, такого ответа я не ожидал. Но, со своим уставом. Ладно, а если в деревнях начнется эпидемия и массовый мор? Попробовал сделать еще один заход. Так тут все просто. Движение тут же закрывается, а выезд из деревень запрещен под страхом казни. Обычно выживает достаточно, но в любом случае, по истечении карантинного срока, можно перегнать в опустевшую деревню людей из соседних. Другое дело, если подобное случится в городе. Тогда всем жителям запрещают выходить из дома, а отряды целителей начинают постепенно проверять и лечить всех. Но город же огромен. Как можно в кратчайшие сроки проверить всех? Удивился я или не знаю, сколько целителей в городе. Так внутреннее кольцо только проверит. Ворота на всех стенах закрыты. Мда, не цените вы, выходит, жизни простых людей, особенно малоимущих, с сожалением покачал я головой. Каждый сам отвечает за свою жизнь, и кто ее действительно ценит, всегда найдет способ заработать на хорошее жилье и на целителя, слегка устало произнесла женщина, явно нехотя объясняя очевидные для всех вещи. Логика сомнительная, но все же есть. Тогда у меня последний вопрос, с улыбой сказал ей. Ну, если случится настоящая катастрофа и все немаги заразятся, а потом начнут умирать в течение дня, то чем вы будете заниматься через месяц? Как чем? Преподавать, как и раньше, хотя нет, с учетом масштабов, буду в одной из групп лечить уцелевших. А вот и нет. Надо было видеть ее сперва удивленный, а затем веселый взгляд, словно я сейчас скажу какую-то глупость. Через месяц вы будете стирать свою одежду и готовить себе еду сами, ведь больше некому будет этого делать. Через два вы с остальными магами будете ходить по городу в поисках остатков припасов, чтобы приготовить их. А через полгода каждый из вас узнает, что такое копать, сеять и собирать урожай. Больше некому будет выращивать для вас еду и всячески обслуживать. Те немаги, которых успеют спасти, быстро осядут в самых влиятельных семьях, для их обслуживания, а новое поколение вырастет через многие годы. И лишь тогда вы начнете ценить каждую жизнь, независимо от статуса и благосостояния. Зачем правителю корона, если нет ни одного подданного? Она удивленно посмотрела на меня, затем задумалась на долгих 10 минут. Да нет, не будет такого, но прозвучало совсем неуверенно. Скорее всего нет, болезни так быстро не убивают. Думаю, спасти удастся гораздо больше, чем я описал. Но ведь я заставил вас посмотреть на все эти жизни немного иначе. Ну, скажем так, их ценность, возможно, несколько больше, чем я привыкла думать. Так может все же стоит изучить организмы и болезни более детально, чтобы бедный слой населения мог более успешно сохранить свои жизни в случае чего. А знаешь, это будет как минимум интересно. Даже если удастся сделать бесполезное открытие, то это все равно будет открытие. Ох, как не хотелось привлекать к себе слишком много внимания, а то мало ли. Поэтому, почти до утра, мы совместно строили план исследований, подбрасывая идеи, как и что стоит изучать. Я-то, понятно дело, мог очень многое рассказать и доказать, но это будет чересчур. Пришлось придумывать много бесполезных идей, лишь иногда вбрасывая действительно важные вещи. Заведующая даже смогла меня удивить. А как мы сможем увеличить организм настолько, чтобы рассмотреть его в предложенных тобой масштабах? Нам нужна система стеклянных линз, которые будут просто увеличивать изображение, как заклинание дальнозоркости. Не знаю такого, тут же заинтересовался я. А, да, иногда забываю, что ты первогодка. Необычное чувство, обсуждать столь высокие вещи, со столь молодым человеком. Сегодня уже поздно, все спят, а вот завтра можем наведаться на факультет воздушной или водной магии, у них есть это заклинание. Как выяснилось на следующий день, водные маги действительно создавали пару линз из кристально чистой воды с помощью специального заклинания. Воздушники могли другим заклинанием и вовсе искривлять свет с помощью специального заклинания, отчего перед ними появлялось словно окно, увеличивающее все раз в 50. Нам же надо было создать немного иную систему, работающую как микроскоп. Для в наше пользование было выделено 5 студентов старшего курса, которые могли создать по одной линзе, но при этом деформировать ее как нам того хотелось. Осталось всего-то заставить их работать синхронно и удерживать результат трудов на одном месте. Парой часов и неизвестным количеством нервных клеток спустя, целительница, под большим впечатлением, придумывала название для эритроцитов. Ведь первое, что мы решили рассмотреть, это каплю крови, которую студент смог сплющить и истончить до приемлемого уровня. После этого было решено создать физический аналог нашего микроскопа. Сперва отправились ко мне на факультет и нашли образцы камня, судя по всему, горного хрусталя. С ними отправились на факультет магии Земли, где завж того факультета лично создавал для нас необходимые линзы. Как бы нам ни хотелось, но нужного заклинания не существовало, как и артефакта, пришлось придумывать все заново. И лишь спустя неделю мы добились приемлемых результатов. К этому времени я освоил нужные мне заклинания исцеления, а также еще парочку из направления Земли. Думаю, пора взять реванш с одним парнем, который по своему безрассудству дал очень опасное обещание. «Ну что, готов?» — с улыбкой спросил у Густава. «Это я-то?» — наигранно обиделся он. «Сейчас размажу тебя по арене тонким слоем, будешь знать, как в мой адрес говорить такое. Кстати, не поведаешь, почему мы будем сражаться ночью в присутствии двух завфакультетами. К слову об этом, я специально назначил время, когда все уже отправятся по своим комнатам и лично попросил целительницу, с которой мы за это время неплохо начали общаться, провести этот поединок. Но и учитель парня захотел посмотреть на бой, узнав главные условия. Фергус также узнал о бое, но лишь предложил взять что-то из его артефактов, если надо, а слоняться ночами за нерадивыми студентами я не намерен. Само время было выбрано лишь для того, чтобы в случае победы сберечь репутацию парня, ведь он мне импонировал и было в планах поддерживать приятельские отношения. Так все просто, твой учитель пришел лично засвидетельствовать, как ты обделаешься в этой схватке, а вот целительница, надеюсь, избавит тебя от последствий, с широкой улыбкой сказал я, а Густав даже открыл рот, не зная, что ответить. Так и стоял пару секунд краснея от злости. Ты не обижайся, Аристарх, но у госпожи Виолы РБД-1 сегодня будет очень много работы. Она будет вытаскивать с того света одного наглого артефактора. Встал парень, приготовившись к созданию первого заклинания. Я также был готов, все это время не только потратил на то, чтобы выучить нужные мне заклинания для противодействия его прошлым атакам, но и по случаю, приходил посмотреть на бои сильных магов Земли, чтобы запомнить основные их приемы и разработать удобные способы защиты. Более того, у меня была отличная фора в виде других стихий. Доспал я эти дни очень мало, а от объема информации и заученных заклинаний голова часто болела, но поставленная цель была достигнута. Как только прозвучал сигнал к началу поединка, увидел, как Густав создает пылевую бурю. Теперь я знал, что следом он создаст другое заклинание, чтобы иметь возможность контролировать мое местоположение. Если с первым было все понятно, то второе отслеживало вибрацию от моих шагов и по сути напоминало эхолокацию. Затем, скорее всего, он или начнет запускать в меня спрессованные глыбы грунта, или попытается ограничить мое передвижение. Последнее можно сделать, создав сужающий диаметр плиты или частокол, или разжижив землю под моими ногами. Еще, он обязательно создаст щит перед собой, чтобы уберечься от возможных дистанционных атак. Из этого следует, перемещаться он скорее всего не планирует, именно на это я и надеялся. Самое главное, что его не смутил факт моих босых ног. В магии воздуха, нашлось одно замечательное заклинание, легкий шаг. Для его воплощения, мне пришлось нанести на свои ступни, по узору заклинания, с помощью специальной краски. И как же замечательно, что энергоканалы в моих ногах уже проведены. Они смогут подпитывать заклинание сколько мне надо. Едва пылевая буря затянула арену, как воздух словно приподнял мои ступни на пару миллиметров над землей. Перемещаться таким способом было бы сложно для неподготовленного человека, ведь по ощущениям, я был словно на льду. К счастью, во мне проснулся навык, который позволял справиться с этим неудобством. Память подсказала, что перемещаться стоит коньком, и данный навык был освоен в прошлой жизни. Далее, сместившись в сторону на пару метров, замечаю, как из земли начинают появляться каменные пики, образуя собой кольцо. И не, это был не камень, а лишь спрессованная магией земля, но тем не менее, в ответ создаю заклинание «Поступь призрака». Оно было из направления земли. На деле, создавало цепочку микроимпульсов, имитирующих шаг или бег человека в плане вибраций. Маги Земли используют его для подобного отвлечения внимания, главное бежать синхронно заклинанию, и тогда сложно понять, где оригинал, а где заклинание. Но вот тут и начинается мое превосходство. Мой шаг не давал вибрации понять, где я, стало невозможно. Ну я так думаю. Теперь надо торопиться, ведь обманывать Густава бесконечно не выйдет. Если заклинание напорится на одну из пик или стен, то развеется, а мой обман станет очевиден. Проскользив большую часть пути, понял, что уловка раскрыта, и Густав развеивает пылевую бурю, дабы понять, где я. Но не тут-то было, я создаю ее аналог с помощью магии воздуха, и ему надо очень постараться, чтобы справиться с этим заклинанием. Добравшись до места, понял, что парень все же сместился, и в точке, где я ожидал его встретить, он не стоит. Приложив ладонь к земле, сам создаю эхолокацию. Описать словами не смогу, но мне становится понятно, что Густав успел отойти в сторону на пару метров, и сейчас он продолжал двигаться приставными шагами. Добравшись до места, где он появится через пару секунд, начинаю создавать первое заклинание лечения. Самое простое, которое выиграет мне пару секунд форы. Ведь для второго заклинания, мне надо некоторое время быть в непосредственной близости от человека. И вот момент моего триумфа, сквозь плотневший поток пыли и песка, я вижу появляющуюся фигуру парня. Да где же этот чертов псих? Сам с собой ругался Густав. Ну ладно, создал обманку, но куда сам исчез? А он проверил, на прежнем месте его не было, значит, на месте он не стоял. Но и поисковое заклинание ничего не показало. А ведь летать не умеет никто. Ну может только сам правитель, но это скорее догадки о его могуществе. Так, Густав, успокойся. Лекарские заклинания безобидные и недальнобойные. С расстояния достать не удастся. Скорее всего, он нашел способ спрятаться от поискового заклинания и сейчас ждет, пока я допущу ошибку. Вдох, выдох. Надо в любом случае определить местоположение противника. Это первостепенное действие для магов Земли. Ведь только зная точно, где находится противник, можно его атаковать. Бросаться снарядами по площади не вариант, ведь если Аристарх поднял щит, то результат будет неясен. Значит, остается лишь один вариант – развеять пылевую бую и увидеть этого хитрого засранца. Далее его следует обездвижить. Густав был одним из лучших на своем факультете и знал не один способ, как остановить врага. «Да как так-то?» – закричал в сердцах парень, поняв, что едва буря начала успокаиваться, как снова взвелась, но уже по воле Аристарха, и это была не магия земли, методы борьбы с которой парень отлично знал. «Что делать-то? Он явно может ориентироваться не хуже меня. Надо успокоиться и подумать. Раз он смог создать подобную бурю из магии воздуха, а больше вариантов нет, значит, хочет под ее прикрытием подобраться и залечить меня. Я в ответ должен начать атаковать дальнобойными заклинаниями. Он, чтобы под них не попасть, сместится в сторону и пойдет с одной из сторон. Значит, мне надо оставить на своем месте сигнализацию, отойти в сторону и приготовить атаку по прошлой позиции. Главное не толкнуться с чертовым артефактором, пока смещаюсь в сторону», — думал про себя Густав, раскладывая ситуацию, словно партию в шахматы, на всякий случай двигаясь крайне осторожно, ведь чтобы полноценно использовать заклинание для определения местоположения противника, нужна практика, и чем аккуратнее ступает человек, тем сложнее распознать шаг. Густав успел уйти на 30 небольших шагов, как случилось неожиданное. Его резко замутило и вырвало. Полминуты он не мог выпрямиться, исторгая из себя весь ужин. Пришла мысль, что это все Аристарх, но когда тело скручивает очередной спазм, то сделать с этим ничего невозможно. Была лишь надежда, что это то самое, что придумал артефактор, и по окончании спазмов будет шанс отбиться. Как только стало немного легче и Густав хотел с облегчением выпрямиться, дабы наконец-то вздохнуть полной грудью, как раздался злорадный голос чудовища в обличии человека. «Привет, Густав, а я тут тебя искал. Хожу, ищу, а тебя нигде нет. А ты, оказывается, бегаешь от меня». В этот момент Аристарх, наплевав на лужу нечистот, присел перед ним с очень странной улыбкой. Именно такую улыбку он представлял в детстве, когда мать ему рассказывала сказки, где демон убивал непослушного ребенка. Но главным было не это. Парень осознал, что до их пор стоит, скрючившись, и не может выпрямиться. Все его суставы словно окаменели и отказываются выполнять свою основную функцию. «Тебе, наверное, неудобно?» «Думаю, ты уже осознал, что проиграл. Но как же нам это подтвердить?» — наигранно спросил Аристарх. «Сдаюсь», — дрожащим голосом сказал Густав. Все суставы замерли, но легкие и голосовые связки еще работали. В этот момент началась паническая атака, ведь парень явно задыхался. Его ребра отказывались расширяться, и свежего воздуха в легких становилось все меньше. «Погоди, нас не слышат». В этот момент пылевая буря резко исчезла, и на нас явно смотрели приглашенные учителя. «Я сдаюсь», — пришлось еще раз крикнуть Густаву, чтобы они смогли расслышать. Далее послышались шаги и голос женщины. «Боже, Аристарх, что ты с ним сделал? Как тебе такое в голову вообще пришло? Мне же придется практически растворить его кости, чтобы суставы стали как прежде. Разве никто до этого раньше не догадался?» — раздался голос Аристарха, который уже вышел из поля зрения. «Нет, конечно, это же заклинание для лечения, кто будет ими злоупотреблять?» — осуждающе сказала целительница. «Бедный и несчастный артефактор», — с наигранной жалостью спросил демон под личиной человека, которого Густав молча проклинал вторую минуту. «Ой, все, так, берите его и тащите в мой корпус, буду расколдовывать». Тут Густав вновь увидел почему-то босые ноги Аристарха и, судя по краю мантии, своего учителя, которые, взяв его за руки и ноги, подняли и понесли в указанном направлении. «Какое позорище! Одного из лучших моих учеников заставили обгадиться и буквально превратили в статую простейшими лекарскими заклинаниями. А главное, кто? Какой-то артефактор. Это ведь», — не выдержав, начал причитать учитель Густава. «Я бы попросил», — раздался голос Аристарха. «А ты попроси», — с раздражением ответил учитель. «Прошу, не высказываться обо мне в таком ключе. Не все артефакторы такие, какими вы привыкли их считать, хоть для большинства это заявление и было бы справедливо. Но если вы не согласны, завтра же могу вызвать остальных личных учеников в послеучебное время на дуэль, чтобы доказать обратное». «Да чтоб тебя!» «Хорошо, по поводу тебя, беру слова обратно. Спасибо». Дальнейший путь прошел молча, чтобы, добравшись до корпуса лекарей, Густав испытал всю гамму ощущений во время растворения костей. Далее их снова восстанавливали, параллельно с суставами, и к утру он смог наконец-то уснуть. «Ты чего такой счастливый?» — словно толпу демонов убил, или ты ночью куда-то ходил, без меня?» — подозрительно спросил Рогар, на утренней тренировке. «Нет, демоны тут ни при чем. Вчера на арене Густава победил. Землерой, ага. И в чем радость? Думаю, ты же способен и кого-то посильнее победить при должной подготовке. Лекарскими заклинаниями?» Не скрывая радости, спросил у учителя. «Это как?» — в непонимании уточнял Рогар. Срастил ему все кости в одну. Оказывается, заклинание для сращивания костей, если его не контролировать и применить ко всему телу, параллельно вливая половину источника, может срастить и хрящи в одну кость. Сперва провел испытание на птице, которая прилетала во двор, а когда догадки подтвердились, использовал в бою. «Показать?» Учитель, задумавшись всего на секунду, отрицательно покачал головой. «А зачем такие сложности?» «Да у нас спор был, я, как можно догадаться, выиграл. Тренировка прошла, как всегда, отлично, в то время как Густам осознавал последствия опрометчивого обещания. К его радости, я не собирался действительно брать парня в вассалы. От одного человека толка нет, вот если бы весь его род, это другое дело. Но повернуть свою благосклонность в долг, вполне реально. Осталось дождаться, когда он поправится и мы сможем нормально поговорить». Глава 19. Сегодня был очередной выходной. Как всегда, отправляюсь на самые окраины города. Новость обо мне, видимо, быстро распространялась, так как с каждым разом людей приходило все больше, не лавинообразно, но тем не менее, всем, кому экстренно нужна была помощь, стекались к месту, где я провожу сеансы лечения. Там с каждым разом было больше изменений. Местные как могли приводили место в порядок, вычищая грязь и посыпая все песочком, даже тропинку от центральной дороги проложили, по которой я и ходил. Дорожка появилась после того, как я, поскользнувшись, упал прямо в грязь и сочно выругался по этому поводу. Появились лавочки для ожидающих своей очереди и столики для тех, кому надо принять пищу. Пищу частично приносили сами, частично покупал я. По моим меркам, еда стоила очень дешево, да и брал я самую простую. Ее обычно подготавливали к моему приходу, зная, когда в академии выходной. Пара крепких мужчин дежурили у ворот, чтобы потом помочь мне с мешками. В общем и целом, то, что началось с простой помощи одной девочки, превратилось в целое мероприятие для низшего слоя общества. Иногда приходила мысль, что и у них свои сложности со всем этим, всегда есть подводные камни и маргинальные личности, но пока все выглядело прилично. «Аристарх, постой, нам очень надо поговорить», — перехватил меня Густам на выходе из общаги. «Думаешь, тебя что-то беспокоит?» Веселясь, решил немного поиздеваться над парнем. К моему удивлению, он был не один, кто хотел со мной поговорить. Эра со своей компанией также шла мимо, но увидев меня, направилась в мою сторону. Подойдя, приобняла меня и со счастливой улыбой поцеловала в щеку. «Привет, моя радость», — сказала, улыбаясь, и перевела взгляд на Густама. «Не помешаю, а то есть разговор». «Не помешаешь», — сказал, приобняв ее в ответ. Густам хотел что-то сказать, а потом у меня будет время. Парень немного помялся, немного смущаясь обсуждать подобное при девушке. Мы с ней старательно играли роль влюбленных. Чувств ни у кого не было, но в общем и целом мне было приятно. «Аристарх, я хочу выкупить свой долг. У тебя нет долгов, у нас был уговор, это другое», — с улыбкой продолжал бесить его. «Значит, я бы хотел аннулировать наш уговор. У меня есть 5 эргов. Если этого мало, то попрошу семью прислать еще или после окончания учебы заработаю и лично привезу, куда скажешь». «А во, это что за спор такой, что 5 эргов может быть недостаточно?» — удивилась Эра и получила злобный взгляд от парня. «Оставь деньги себе, Густам, мне ничего от тебя не надо», — все с той же улыбкой ответил парню, но он был настроен крайне решительно. «Ну ты же понимаешь, что это ужаснейшая ошибка в моей жизни, я не смогу так», — последнее он сказал, сильно поникнув. «Густам, еще раз повторяю, мне ничего от тебя не надо, вообще, забудь про наш спор, все в порядке». Парень посмотрел на меня какое-то время непонимающе, в его голове явно был диссонанс. В этом мире не принято просто так прощать долги, никто не упустит возможности увеличения личной силы и могущества. Для магов это вполне обыденная ситуация, так делают все и все считают это нормой. Но почему? Пошатнувшийся мироустой никак не давал успокоиться парню. «Ну мы же друзья, а друзья должны помогать друг другу, а не получать лишь выгоду. Как самочувствие, кстати?» «Поправился, нормально, только есть до сих пор хочу, уже два раза завтракал. Но, все равно, это как-то неправильно. Я же давал слово. Ну тогда придумай что-то, что тебя устроит и е будет сильно обязывать, а я это приму. Хорошо, тогда, если тебе понадобится моя помощь, я всегда сделаю все, что в моих силах, в рамках Разимова, нашел компромисс для себя парень. Договорились, успокоил парня и похлопал его по плечу. Затем перевел взгляд на девушку, желая узнать, что же она хотела. Расскажите, а то мне до невозможности любопытно. Ну, я вчера победил Густама, он проспорил мне кое-что, о чем в приличном обществе не говорят, на этом все. Решил не распространяться о деталях, чтобы не подрывать сложившийся авторитет парня и не усложнять ему жизнь, ведь узнай кто детали сражения и договора и у парня будут проблемы. Ну и ладно, легко согласилась девушка, понимая, что выпытывать детали не стоит. Кого еще собирается победить мой всемогущий маг? Может, давай сразу по списку личных учеников пойдешь, начиная с последнего курса? Я усмехнулся, как и остальные, но затем я задумался. Ведь это была бы отличная практика. Сражение с сильнейшими студентами отлично мотивирует изучать их магию и возможные противодействия. Перед боем с Густамом я столько всего изучил, чтобы победить, а это только один маг Земли. Эй, я пошутила, так и самоубиться можно, заявила Эра, когда мой взгляд стал серьезным и задумчивым. Ты мне еще живой нужен ближайшие годы. Ты, кстати, куда собирался? Да так, погулять до окраины города, а ты что-то хотела? Ну, не знала, чем себя занять. Парни сегодня собирались выпить и пойти к девушкам с низкой социальной ответственностью. Мне не хочется ни того, ни другого, усмехнувшись, заявила Эра. И ты решила провести день со своим парнем? Ага, мне кажется, с тобой будет веселее, да и больше ни с кем, если честно. Я ведь только с ними и с тобой общаюсь. В общем и целом, я не против, но тебе скорее всего не понравится. Ведь в том месте, куда мы пойдем, будет грязно и много нищих. Не знаю, что там себе нафантазировала девушка, но заявила, что теперь точно пойдет и будет за мной присматривать. А помощь нужна? Спросил Густам. Решил сразу начать, не откладывая, спросил у мнущегося парня. Ага, я до сих пор себя чувствую неловко, надо с этим что-то делать. Ну ладно, пошли, только говорю сразу, нос не воротить. Будешь делать, что скажу, сказал уже вполне серьезно. Да понял я, готов и осознаю, пали скорее. Так мы и отправились за крайние ворота по моему привычному маршруту. Добравшись практически о ворот, втроем набрали еды, сколько могли унести и вышли за городскую стену. А ну отойдите, а то я вас сейчас заклинанием поджарю, прикрикнула Эра на двух мужчин бомжеватого вида. А ведь именно они обычно помогают донести мешки с едой куда надо, чтобы я не напрягался. Мужики тут же перевели удивленный взгляд на меня. Знакомитесь, парни, это Эра, моя девушка. С ней не забалуешь, у нее все строго. Держите, сдерживая смех, сказал им, передав мешки с едой. Моему примеру последовал и Густам, в то время как девушка осознавала, что я совсем не шутил. Ладно, можете мне помочь, только не прикасайтесь, отдала им свой мешок. И что дальше? Спросил Густам, опасливо оглядываясь. Ничего особенного, покорми и подлечим людей. Может, новости какие узнаем или просто истории интересные. Ты сейчас серьезно? Вновь насторожила Сера. Вполне, ответил ей, внешне излучая спокойствие и уверенность. А если на нас нападут или обворуют? Спросил Густам. Ты себя послушай, напасть на трех сильнейших магов Академии, удивился я. А насчет обворовать, давай проверим. Вырони случайно пару монет. Каких, зачем? Не понял парень. Да любых, серебро или золото, что там у тебя с собой. А потом мы внимательно послушаем и посмотрим, что будет. Парень сделал вид, что спотыкнулся, попутно выдернув руку из кармана, вместе с которой вылетело несколько монет. Ругнулся для вида, и мы пошли дальше, словно ничего и не было. За нашими спинами послышался тихий топот нескольких пар ног и восторженный шепот совсем юного парня. А смотрите, этот раззяво серебро выронил. Побежали скорее отсюда. Стой, это же Аристарх, так нельзя, прошипел уже другой голос. Так не он же обронил, а другой, я видел, возмутился тот, кто первый подобрал монеты. Ну так они же вместе, это наверное его друг или брат, да неважно, главное, что он с Аристархом. Да ну и что, я жрать хочу, а тут можно на полгода еды купить. Ну и что, я сейчас объясню тебе ну и что, а вот это был новый, Третий голос, возможно, чуть старше остальных. Далее раздался звук пары глухих ударов и короткий всхлип. «Господин Мак, простите, пожалуйста, но вы уронили деньги», — послышался уже громкий голос позади. Мы обернулись и увидели паренька лет 8, который, держа в руке монеты, бежал к нам. Позади него стояла еще парочка парней, один из которых, немного скрючившись, зажимал рукой разбитый нос. Густам похлопал себя по карманам, сделал вид, что действительно не нашел там искомого. Затем протянул пареньку руку, и тот ссыпал 3 серебряных монеты. «Ты, по-моему, 2 выронил», — с серьезным видом сказал магу земли, а тот, быстро поняв намек, вернул 1 серебряный мальчишке. «Точно 2 было?» — с недоверием спросил мальчуган и, ища поддержки, посмотрел на своих друзей. «Точно, точно, спасибо, что заметили и вернули», — так же серьезно ответил я. А Густам согласно кивнул. Развернувшись, пошли дальше, а счастливый парень убежал к друзьям хвастаться. «Неожиданно», — сказал Эра, когда мы немного отошли, а Густам ее поддержал. «Я тоже не помню, как так-то, обычно эти отбросы наоборот, только крадут. А еще я слышал случай, как в этих бомжатниках люди пропадали. Магов так вообще они искренне ненавидят, а тут такое. Теперь подумайте и скажите, что они видели от других людей и магов». Решил поднять вопрос. «Да ничего, иногда им мелочки дают, чтобы отстали, но проще заклинанием каким отогнать. Вот именно, какое у них будет отношение после подобного обращения? А если к ним нормально относиться и помогать, да зачем им вообще помогать-то? Да, какой смысл? Они же ничем отплатить не смогут. Ребята хоть и приняли мой посыл об отношении, но не понимали, зачем вообще помогать подобному слою населения. В то время как мы приближались к... А к чему? Как назвать это место? Полевой госпиталь, ристалище, ХМ, буду для себя именовать как реп-центр для малоимущих. Наше появление встретили довольно бурно, хоть и посматривали с опаской на моих друзей. Подойдя и поздоровавшись, принялся раздавать указания. «Густам, ты сегодня будешь повар. Высыпай, что принесли в котел, когда закипит, и ври людям еду, а ты, Эра, быстро вскипяти воду, чтобы не ждать полдня. Только не переборщи, а то котел расплавишь, который местные где-то нашли взамен старого. Этот был намного больше объемом, и таким легко можно было накормить 100 человек. Ты сейчас серьезно? В который раз не поверили мне молодые люди. Более чем, раньше начнем, раньше закончим, не тормозите». Далее все пошло как всегда, я принялся лечить людей. Раньше мне не хватало маны на всех желающих, потому что использовал довольно затратный вариант лечения всего организма сразу. Но перед боем с Густамом я изучил довольно много разных лечебных заклинаний, лишь малую часть из них отработав до автоматизма, чтобы успевать реагировать в бою. Теперь обеззаразить рану и запустить быструю регенерацию можно было всего 2 заклинаниями, в сумме намного менее затратными, чем мое первое. Применял основное лечение лишь в случаях, когда не знал, что с человеком, например, болит живот и больше никаких проблем. Когда еда была готова, то ребята начали разливать ее черпаками по мискам, с которыми подходили люди. Они сперва сильно не хотели заниматься подобным, сетуя на то, что если кто-то узнает, то будет позор. Да и вообще им было немного противно, но через час успокоились и относились к этому уже нормально, сказав, что по возвращении остаток дня проведут в ванной. «Густам, а можешь сделать колодец, чтобы у людей тут была чистая вода под рукой? Я вообще-то боевой маг, призванный истреблять демонов», с гордостью и осуждением сказал он. «Но пока демонов нет, можешь помочь людям?» — с нажимом переспросил. «Могу», — сдался он. «Подобным ранее не занимался, поэтому первые попытки были неказистые, а грязь и камни летели куда ни попади. Но он приноровился, подобрал более подходящие заклинания, и дело пошло. Люди сперва с изумлением смотрели за работой боевого мага, но затем спохватились и начали разгребать и уносить вынутую из колодца землю. Так продолжалось больше часа, пока он не углубился на достаточную глубину, где пролегал водоносный слой. Лишь тут я подумал о том, что могло и не повезти, воду сперва надо было отыскать и лишь затем копать. Правда, как это сделать, я понятия не имел. Возможно, тут нам бы пригодился водник. Далее, отдохнув и пополнив запасы маны из моего накопителя, он принялся выкладывать внутренние стенки камнем, чтобы они не осыпались. Когда все было готово, Эра ударила внутрь самым мощным, а главное, высокотемпературным заклинанием, в надежде оплавить стенки и закрепить все это подобным способом. Вроде бы даже что-то получилось, но проверить это можно будет позже. Еще какое-то время мы сидели и слушали новости. Бедняки регулярно просачивались за стены города и много чего видели и слышали. Да и знакомые, которые живут в самом городе, часто рассказывали истории. Тут-то Эра и села на свою волну. Мне имена магов или других видных людей ничего не говорили, я практически никого не знал. А вот девушка, не только открыв рот, слушала кто, с кем, когда и где, но и пыталась вызнать детали. Густам также не остался в стороне, у его рода была огромная металлодобывающая шахта, в которой они в основном добывали железо. Это вам не земное средневековье, где добыча железа была крошечная. В мире магии, опытный маг земли, мог найти нужную, крупную жилу и точно указать, куда она идет и на какой глубине находится. Да и насколько я понял, в этом мире железа было несколько больше, хотя за мир не буду говорить, а вот про окрестности такое можно смело сказать. Так вот, Густам сейчас вызнавал новости про семейных конкурентов, чтобы позже отправить сообщение отцу и неплохо на этом все заработать. Густав, у вас же очереди в шахту, наверное, работники дернутся за возможность там поработать? С улыбкой спросил парня. К чему ты это? Не понял он. Просто ответь, пожалуйста. Эра тут же повернулась к нам, почуяв, что пахнет чем-то интересным. В общем и целом, людей хватает, мы и жалуемся. Но нет, очередей нет. В шахтах в основном потомственные шахтеры, а вот привлечь кого-то нового, та еще задача. Зачастую приходится обещать какие-то блага на определенный срок. Людям проще работать на себя и выращивать еду, чем горбатиться в шахтах. А вы не пробовали платить им чуть больше того, что можно заработать, выращивая еду? Так не выйдет, точнее выйдет, но не сильно больше. Если платить наполовину больше, чем человек вырастет еды, то можно уйти в убыток. Сырое железо не так дорого стоит. А теперь представим, что шахтер заработал денег, но урожай в этом году не удался и никто не хочет продать ему еды, мол, самим едва хватит. Мало кто готов так рисковать. С этим понятно, а с самим железом что? Почему вы продаете его сырым? Ну так кузнецов не хватает. У нас 12 больших кузнец, но они обрабатывают едва пятую часть того, что добываем в шахтах. Та почему вы не найдете шахтеров и кузнецов не среди своих людей, а где-то в другом мете? Да где же их взять, у других воровать или переманивать? Немного вспылил парень. Успокойся, пожалуйста. Я так понимаю, с большего шахты укомплектованы, но вы не против открыть пару новых? Сколько человек надо для разработки новой шахты? Тут Густам задумался и начал загибать плацы, когда пальцы закончились и он сбился, плюнул и, присев на корточки, начал писать пальцем на земле. Получалась целая таблица с работниками, в которой кроме простых шахтеров были еще и грузчики. Также он не забыл про более редких людей, таких как управляющий, мойщик сырья, счетовод и други. Всех посчитал, парень еще раз прошелся по списку, внимательно все перечитав и утвердительно кивнул. «У тебя есть своя шахта?» – неожиданно спросил я. «Да откуда? Все отцовская или дедовская? После учебы они отдадут мне одну, самую малую под управление. На ней научусь, а как деда не станет, займусь еще одной или двумя. У нас в роду так принято. Чисто теоретически, если ты найдешь прямо сейчас работников, сможешь самостоятельно открыть новую шахту? Конечно, я же там все знаю, с рождения туда езжу со старшими». Немного подумал, крикнул Вару. А Вара – это местный мужик, довольно внушительных размеров. Статус у него довольно неоднозначный. С одной стороны, он присматривал за районом, чтобы никто сверх меры не чудил, но при этом помогал, если что. Но главное, что он больше остальных знал тут все и всех. Именно он всегда в дни моего появления, чтобы, как он говорит, все было ровно, звал, подойдя и глянув зачем-то по сторонам, спросил мужик. Звал, присядь. Вот у моего друга беда, и мы думаем, как ему помочь. Аристарх, если ты попросишь, я постараюсь, но со своими друзьями рассчитывайся, как сам знаешь. Они нам пока что никто. Намек понятен, я тут давно всех лечу и кормлю. А вот мои друзья еще не заслужили помощи. Но при этом, просить за друга никто не запрещал, если это мне так надо. Просить не буду, есть предложение. Есть место, где людей будут кормить и поить, а также дадут жилье и одежду. Возможно, за особые заслуги будут даже делать и делать выходные дни. Хаем, задумался здоровяк, а дома не хуже наших? На это я лишь посмеялся. Нормальные будут из бревна и с печкой, на что глаза здоровяка недоверчиво сузились. А кормить как будут? 3 раза в день, утром вечером каша, в обед суп с лепешкой. Каждому что ли? Нет, вот кто не работает, тот не ест. Слово дашь, что все так и будет. Вновь прищурился здоровяк. Даю, если что, лично компенсирую все неудобства. Не, Аристарх, тебе мы и бесплатно поможем, ты же для вот этого просишь, кивнул он на Густама. Да слово, что если обманет, ты с него шкуру спустишь. Хм, серьезное заявление. Соберешь всех, кто нужен, и дам слово. Решил посмотреть на реакцию здоровяка. Тут даже мага найти можно, это же трущобы столицы, словно очевидную вещь, сказал Вара. Ну тогда вот список, указал я на землю. Я читать не умею, так скажи, удивил он меня, ведь я на секунду забыл, где нахожусь. Спустя еще пару часов, перед нами стоял отряд людей. По словам Вары, все подходили по требованиям. Более того, каждый из них поменяем местный голод в бараках, на тяжелый, но сытый труд. Управленца забыл, спохватился Густам, после того, как ему представили каждого человека. «Я тоже поеду», — ответил Вара, и я впервые на своей памяти заметил улыбку на его лице. «Знаешь, милый, я вот начинаю задумываться, то ты на арене доминируешь, то занимаешься непонятно чем, а потом буквально по щелчку решается одна из проблем целого рода. Я вот тут задумалась, ты мне начинаешь в самом деле нравиться». Я удивленно посмотрел на Эру, когда мы возвращались в академию. «Нет, ты не подумай. Просто я не верю, что найду любовь всей своей жизни, да еще чтобы он при этом был достойный маг. А если до конца учебы не найду такого, то родители меня сплавят куда повыгоднее. Я думал, у нас, в плане любви, полная свобода», — обратил внимание на ее слова. «Так-то да, но никто не мешает выставить такие условия дальнейшей жизни, что проще согласиться жить с нелюбимым. Так вот, если родители тебя одобрят, то мы можем сделать фиктивную свадьбу, как и наши нынешние отношения. Мне не нравится эта идея. Хватит и того, что мы просто пара. Если я когда-либо женюсь, то это будет мой выбор, а не просьба или необходимость». «Поняла», — тут же согласилась девушка. «Но раз мы до конца учебы пара, можешь съездить ко мне в гости, погостить пару дней буквально, заодно с родителями познакомлю, потом скажем, что не сложилось, но зато они отстанут наконец-то от меня с этим вопросом». Чтобы усилить просьбу, даже сделала щенячьи глаза, но я решил, что пара дней роли не сыграет, и согласился помочь девушке. «А вот мне теперь ничего этого не светит. Могу взять в жены хоть крестьянку», — счастливо шагал Густам нами. «На каникулах приведу всю эту толпу на одно из найденных месторождений и открою личную шахту. Ты сперва им обещанное жилье подле шахты построй и еды на год вперед закупи, потом вези», — дал совет другу. «Эх, плакали мои сбережения, но не переживай, сегодня же отправлю послание, чтобы начинали возводить дома. И еще, как так вышло, что я шел помогать тебе, но чувствую себя еще больше должным. Это называется друзья. Еще пару лет дружбы ты готов будешь отдать мне исподние по первой просьбе», — засмеялся я, а вот парню стало как-то не смешно. Глава 20. «Чем ты занят?» — спросил Фергус. «Заучиваю заклинание», — ответил, на мгновение подняв взгляд на учителя. После этих слов он взял с моего рабочего стола железный диск, у которого край был в виде лопастей. На самом диске нанесена затейливая схема заклинания, а в центр надо расположить энергонакопитель. Действие у него простое: надо задать время работы с помощью специальных символов, затем положить на землю и активировать. Активировавшееся заклинание, как промышленный буру, идет в землю, выбрасывая вверх комья земли. Как оказалось, Густам не мог знать подходящего заклинания, так как его не было. Не найдя нужное в библиотеке, обратился с вопросом к заведующему кафедрой магии земли, и вот уже он заявил, что для подобной есть лишь артефакт, но никак не заклинание. С этим же вопросом пошел к своему учителю, и он согласился выдать нужную заготовку под артефакт в качестве сегодняшнего задания. Нанесение заклинания на заготовку прошло как всегда быстро, а оставшееся время я зубрил схему. Да, я зарисовывал все схемы в свою личную книгу, добавляя туда как плоские, так и объемные рисунки, но некоторые все же учил наизусть, чтобы иметь возможность их использовать, не имея под рукой артефакта. Зачем тратить время на понадобившийся артефакт, если можно обойтись и без него? Именно по этой причине я и выбрал данный факультет. Выучить любое заклинание других направлений всегда можно, а вот создать артефакт – это целая наука, да и никто не научит заклинанию, которое создано под артефакт. Более того, С Фергусом всегда можно было договориться и изучать то, что мне интересно или может быть полезным. Он всегда только поощрял, если кто-то делал задачу сложнее запланированной по учебной программе. И зачем ты его учишь? Сам же придумал способ, как зарисовать любой артефакт. Надо будет и сделаешь такой же. В том-то и дело, что всякое в жизни понадобится и на случай, если срочно понадобится колодец. Хочу уметь делать его без артефакта. Фергус внимательно осмотрел получившийся артефакт, подцокал что-то рассмотрев, но комментировать не стал. Вот тут я тебя не понимаю. Ты же по всем прогнозам будешь выдающийся артефактор. Зачем тебе что-то еще? Сиди себе в лаборатории, создавай самые лучшие артефакты. Все, жизнь удалась, никаких тебе рисков и походов на демонов. Денег хватит даже внукам после твоей кончины. Ну, думаю, ты понял, о чем я. А если повезет, то даже создашь что-то уникальное, тогда на волне популярности и вовсе станешь очень известным и богатым. Так в том и проблема, что я не хочу всю жизнь сидеть в подвале, создавая очередной шедевр. Артефакторика для меня – это инструмент, а не призвание. Надеюсь, понятно, что я имею в виду. Понятно, непонятно, зачем тебе это. Каждому свое, господин Фергус. Завтра у нас важная задача. Я тебе выпишу освобождение от учебы, и мы будем настраивать, а затем еще раз тестировать нашу сигнальную цепь. Первые тесты уже были проведены и все работало как надо. Все артефакты были установлены и проверены на работоспособность. Далее будут создаваться дополнительные точки сигнала и постепенно разноситься по окрестностям. Но уже сейчас можно проверить работу тестовой группы. Если все пройдет удачно, то все студенты-артефакторы также создадут по нескольку артефактов, чтобы изучить новую технологию, а заодно и пополнит их общее количество. Ректор удобно придумал, как привлечь всех студентов. На секунду задумавшись, посмотрел в окно, через которое лил солнечный свет. Один из лучей, проходя через стеклянную сферу, забытую кем-то у окна, начал поджигать деревяшку, лежащую на том же столе. И вроде бы ничего особенного, просто лучи сфокусировались в одной точке, создав там высокую температуру. Все мы в детстве баловались с лупой, поджигая все вокруг. Но мои мысли быстро соскользнули с этой темы, а память начала подбрасывать образы прошлой жизни, где сперва струя воды под большим давлением режет все, что попадается у нее на пути, затем светящийся, зеленый луч прожигает различные предметы. Мозг перебирал эти образы, пытаясь что-то нащупать, но никак не мог найти то, что надо. Перед глазами появился учитель, крича на кого-то и убирая причину возгорания, но я не слышал, весь уйдя в чувство наития. Затем словно вспышка озарила мой мозг, я вспомнил плату с различными деталями, от какого-то электроприбора. «Фергус, мне надо схемы известных простейших блоков заклинаний». Он сперва хотел возмутиться фамильярному обращению, но узнал мой взгляд и быстро нашел искомое среди книг, которые были в помещении. «Иди в соседний кабинет, там сейчас никого», — сказал он мне, вручая книгу. «Вот ведь человек науки. Сам же потом будет орать, что из-за моих идей у всего факультета голова болит, но почуяв новую идею, может поставить студента под дверь, чтобы никто не зашел и не отвлек меня. Но в общем и целом, я очень ему благодарен за его отношение как к своему делу, так и ко мне лично. Дело было в том, что у меня появилась интересная мысль. Почему сейчас все заклинания лишь модифицируются и лишь в редких случаях создается что-то уникальное? Но раз дошедшие наследия настолько разнообразные, значит был способ, как безопасно создавать новые заклинания. Мне почему-то вспомнилась электронная схема, где электричество, проходя по цепочке радиодеталей, приобретает необходимые свойства или вовсе создает радоволну. Нет, был вариант и того, что человечество накапливало знания много тысяч лет, но при этом, периодически почти полностью вырезалось демонами. Каждый раз оставались обрывки знаний, которые люди кропотливо хранили и оберегали. Но все же, мало верится, что все заклинания – это случайный результат работы рисковых магов, которым удалось выжить. Все в этом мире можно рассчитать, главное придумать способ. Самым сложным было восстановить привычную для меня систему измерений. Как я только не изгалялся, напрягая всю свою фантазию и память. На данный момент у меня была воссоздана метрическая система с шагом от десятой части миллиметра до 1 метра. Одной из сложнейших задач, как оказалось, высчитать именно миллиметр и создать подобие штангенциркуля. За примерные точки брал известные мне размеры. Судя по воспоминаниям, Физиология людей ничем не отличалась от земной, так вот в среднем, размер глазного яблока среднего, взрослого человека равняется 24 мм. Были и другие способы, решающую роль в которых сыграли линзы. Ведь если создать линзу необходимого размера и искривления, то по размеру пятна свет в фокусе, можно точно определить его миллиметраж или расстояние от линзы до самой точки фокуса. Самое главное вспомнить их точное значение из прошлой жизни. Как только разобрался с метрической системой, очередь дошла до привычной временной системы. Была мысль ориентироваться на удары сердца, но отбросил эту мысль из-за совсем уж большой погрешности. Пришлось искать значения через расстояние и массу. Для этого использовал очищенную воду и для идеальных условий ждать, когда на улице будет примерно 4 градуса тепла. В таких условиях 20 капель воды равняются 1 миллилитру, что в свою очередь имеет массу в 1 миллиграмм. Ну и как становится очевидно, 1 литр равен килограмму. С помощью мелких медных зерен отмерил 1, 10, 100 и 1000 грамм, позже переплавив в их контрольные гирьки. Вот теперь можно было заняться временем. К сожалению, как сделать небольшие часы, не имею ни малейшего понятия, но для начала сойдут и песочные. Позже попробую что-то придумать с помощью магии и артефакторики. Основными замерами стали сбрасывание гирек с башни, на которой я до сих пор иногда сидел, впитывая ману. Зная высоту башни и вес гирьки, высчитать время полета просто, главное точно засечь время. Ну и вторым тестом стала скорость звука. Отмерил необходимое количество метров, равное скорости звука в 1 секунду, и по разным концам поставил 2 одногруппников, оставшись рядом с одним из них. Далее они били молоточком по железному котелку, до тех пор, пока не синхронизировались. Получалось, что на слух удары происходили в унисон с частотой ровно в секунду. Да, и тут не идеально, ведь не точно может оставить сотую секунды из-за неподходящего давления или плотности воздуха, но и я замеряю не электронным прибором, а песочными часами. Так вот сейчас, имея привычную систему, пытался понять, по каким принципам мана приобретает те или иные свойства. Для изучения брал простейшие блоки заклинаний, с простейшими эффектами. Мыслей было очень много, но крайне не хватало измерительных приборов, которые могут отслеживать движение и изменения маны. Так они же есть. Вспомнил про артефакты, которыми меня тестировали во время вступительных экзаменов. Выбежав в учебный класс, удивился тому, что он пуст, а глянув в окно, понял, что уже ночь. Но такие мелочи меня не остановят. Долго не думая, рванул к Фергусу, чтобы получить разрешение на использование артефактов. Да и узнать, где они, тоже не мешало бы. Старик был очень недоволен тем, что я его разбудил и начал требовать приборы. «Да бери ты что хочешь, только отстань от меня. Последняя дверь справа на 2-м этаже корпуса, все там», и хотел было уже закрыть дверь, но я успел подставить ногу. «А как ими пользоваться? Мы же еще не изучали их». «Да как хочешь, так и пользуйся, главное отстань от меня», пнув меня по ноге, чтобы она освободила проем, и захлопнул дверь. Спустя полчаса, приборы были расставлены в выделенном кабинете, но что там за показатели, было решительно неясно. Мне точно надо справочник и объяснение. Так я оказался у Рогара, который, к моему счастью, не спал, а проводил какие-то манипуляции со своей ненаглядной секирой. «Господин Рогар, вы умеете пользоваться артефактами, которые использовались на вступительных экзаменах?» Не особо, нехотя оторвался от оружия здоровяк. «Показатели понимаю, а вот всех тонкостей не знаю. Это тебе к Виоле надо. Интересно, она уже спит?» — спросил скорее сам у себя, чем у учителя. «Из-за тебя половина академии не спит почти», — без претензий сказал он в ответ. «Я вот оружие свое дорабатываю, а целительница скорее всего снова до утра будет в ту приблуду смотреть, которую вы сделали». «Спасибо», — все что сказал ему, выходя из помещения. В корпусе лекарей быстро нашел необходимое помещение, где и застал собирающуюся уходить женщину. «Госпожа Виола, могу я попросить вас показать, как пользоваться артефактами для диагностики студентов?» «Аристарх, а это не может подождать до завтра?» — удивилась позднему появлению женщина. «Не могу ждать, возможно, я на пороге открытия. Я теперь спать не смог, пока во всем не разберусь. Ну пошли», — повела она меня в комнату с артефактным столом, подумав, что мои идеи касаются целительства. «Нет, мне надо научиться пользоваться теми артефактами, которыми делали замеры при поступлении. А тебе Фергус голову за них не открутит?» — Подняла она брови в удивлении. Нет, он дал добро и сам сказал, что могу их брать и пользоваться. Ну раз так, то пошли. А что у тебя там за исследования такие странные? Пытаюсь найти закономерности и высчитать изменения в энергии во время создания заклинания. А, да, чуть не забыл. Мне бы еще справочник какой-нибудь, где будет перечень и расшифровка показаний, чтобы долго не гадать по поводу значений. А во, целый справочник. Тут я тебя разочарую, его не существует. Эти артефакты используются исключительно для сравнения магов между собой. Определенные показатели приняты как нормальные для среднего значения. Так вот они, всем нам хорошо известны, и записывать их в маленькую брошюрку не имеет никакого смысла. И вы не изучали энергию отдельно от мага? Удивился я. Каждый учитель в академии рано или поздно задавался этим вопросом, но никто так ни к чему и не пришел. Понял. Так вот, этот артефакт измеряет плотность энергии. Но для измерений надо поместить энергию внутрь. Не выйдет поводить заклинанием над артефактом и получить результат. Решила уберечь меня от бесполезных экспериментов Виола. Это был последний прибор, регистрирующий один из характеристик маны. Понял, спасибо большое. Пожалуйста, как закончишь, зайди ко мне. У меня появились результаты некоторых наблюдений. Хотела бы поделиться своими выводами, раз уж ты второй участник нового исследования, которым я занялась. Да, без проблем, правда не буду прогнозировать, когда это случится. Ничего, мы первооткрыватели и нам некуда торопиться. Попрощавшись, женщина ушла, а я принялся за работу. Что я выяснил за последующие часы, так это способ, как измерять плотность. Взяв простой блок заклинания, сделал так, чтобы лишь один его кусочек касался сферы артефакта, а все остальные части уходили в накопители. К этой идее пришел далеко не сразу, ведь нас первого дня постоянно твердили о том, что нельзя напитывать дефектные заклинания, ведь они могут взорваться. Но если вся энергия будет утекать и растворяться в накопителе, то взрываться будет нечему. Для удобства закрепил накопители на нескольких штативах и выставлял все, как мне было удобно.